И прожили они в той избушке целых 10 лет. И время пролетало совсем незаметно. А дочь, которую родила королева, за это время успела вырасти. Была она сердцем добрая, лицом красивая, и была на лбу у нее золотая звезда. Однажды в замке стирали белье, и она заметила 12 мужских рубашек и спросила матери, «Чьи это рубашки? На отца ведь они слишком малы?» Ответила ей мать с тяжелым сердцем, «Милое дитя, это рубашки твоих 12 братьев». Девушка спросила, «А где же мои 12 братьев? Я никогда о них ничего не слыхала». «Бог везде странствуют они теперь по свету», — ответила мать и привела дочь к потайной комнате. Открыла ее и показала ей 12 наполненных стружками гробов и маленькие подушечки. «Эти гробы, — сказала она, — были приготовлены для твоих братьев, но они тайно ушли из замка, когда ты родилась, и она рассказала ей, как все это произошло». Девушка сказала, «Не плачь, милая матушка, я пойду и разыщу своих братьев». Она взяла 12 рубашек и ушла. Попала она как раз в тот самый дремучий лес. Шла на целый день и под вечер подошла к заколдованной избушке. Она вошла и увидела там мальчика. Он спросил у нее, «Ты откуда пришла и куда идешь?» Он удивился, что она такая красивая, что на ней королевское платье, а на лбу золотая звезда. «Я королевна», — ответила она, — «ищу своих 12 братьев и буду искать их повсюду на свете, где есть только синее небо, пока не найду их». И она показала ему 12 рубашек, которые принадлежали ее братьям. И понял тогда Вениамин, что это его сестра, и сказал, «Я твой младший брат Вениамин». Она от радости заплакала, и Вениамин тоже, и стали не целовать и обнимать друг друга, и он сказал, «Милая сестрица, я должен тебя предупредить, что мы с братьями поклялись убивать всякую девушку, какую встретим, потому что из-за девушки мы должны были покинуть свое королевство». «Что ж, я охотно умру, — сказала она, — если этим смогу спасти своих 12 братьев». «Но я не хочу, — ответил он, — чтобы ты умерла, спрячься вот в этот чан, пока не придут 11 братьев, а я уж как-нибудь их отговорю». Она так и сделала. Когда наступила ночь, братья вернулись с охоты, и был готов для них ужин. Они сели за стол, начали есть, и спрашивает Вениамина, «Ну, какие у тебя новости?» «А разве вы ничего не знаете? — сказал Вениамин. — Нет, — ответили они. А он продолжал. — Вы были в лесу, а я оставался дома, но знаю больше, чем вы. — Так расскажи нам. — Хорошо, — сказал он. — Только пообещайте мне, что первую девушку, какую мы встретим, убивать не станем. — Да, — воскликнули они. — Мы ее помилуем, только расскажи нам все. И он сказал. — А наша сестра здесь. Он поднял чан. Вот вышла оттуда королевна в своей королевской одежде, с золотой звездой на лбу. И была она так прекрасна, нежна и мила. И все обрадовались, кинулись к ней на шею, стали ее целовать и полюбили ее от всего сердца. И осталась она вместе с Вениамином в избушке и стала помогать ему по хозяйству. 11 братьев ходили в лес, ловили диких косуль, птиц, голубей, чтобы было что есть, а сестра с Вениамином готовили пищу. Она ходила собирать хворост, чтобы было на чем варить еду, а вместо овощей собирала разные травы и ставила в печь горшки, чтобы к приходу 11 братьев приготовить им ужин. Она следила в избушке за чистотой и порядком, убирала постельки, чтобы были они чистые и свежие, и братья были всегда довольны и жили с ней все очень и очень дружно. Однажды Вениамин вместе с сестрой приготовили прекрасный обед. И когда все собрались, они сели за стол, ели и пили, и были радостные и веселые. Но рядом с заколдованной избушкой был маленький садик, и росло в нем 12 лилий, что зовутся также студентами. И вот захотелось ей сделать братьям приятное. Она сорвала 12 лилий, чтобы подарить каждому брату после обеда по цветку. Но только сорвала она лилии, и вмиг обратились 12 братьев в 12 воронов.